Глава первая. Трое разумных в пространственной лаборатории школы Нирван возились с недавно доставленным артефактом, напоминающим 16-гранную синюю линзу, пытаясь разобраться, для чего он предназначен, когда в портальном круге возникло свечение, быстро сформировавшееся в человеческую фигуру. Это оказался среднего роста стройный юноша с каштановыми волосами. Его челка спускалась почти до правого глаза. Он был весь какой-то встрепанный и взмыленный, словно только что проснулся и, даже не умывшись, помчался сюда. «Добрый день, мэтр Крик!» — улыбнулся наставнику Артем. «Здравствуйте!» — повернулся к нему архимагистр. «Вы где пропадали?» «С учителем встречался. С Керрианом?» «Ага, он вам привет и благодарность передавал. Плюс мешок артефактов из Энтайской расщелины. Они с Лунгом Зеленым недавно там побывали». «О!» – обрадовался мэтр Крик. «Давно их ищу. Очень кстати. А где сам старый бродяга?» «Опять в дальний поиск ушел», – махнул рукой Артем. «Ну да», – хохотнул маг. «Чего еще от него, да еще и в компании с Лунгом ждать? Та еще неугомонная парочка. К ним еще Курк, сын Хопта, присоединился. Ну, тогда тем более». Юноша достал из пространственного кармана мешок с обещанными артефактами, которыми Безымянный на прощание снабдил Петроград в достатке. Только спросил, кому и зачем понадобились отходы производства. Ему объяснили, и странное существо долго смеялось. Потом, правда, согласилось, что для магов недоразвитых народов эти отходы вполне могут оказаться полезными. Ведь сами они ничего подобного создать не в состоянии. Артем не стал возражать, но вспомнил великолепные многофункциональные артефакты, создаваемые хотя бы артефакторами Таланга. Каждый находится на своем уровне компетенции. Эту истину после столкновения с Безымянным он понял четко. Могучее существо не способно признавать способности и заслуги других. Что ж, это придется в дальнейшем учитывать. Хедна и Рорк, прислушивавшиеся к разговору, при известии об артефактах из Энтайской расщелины, оживились. Им эти артефакты еще не попадались в руки. Слишком уж большая редкость. Мало кто из поисковиков забирался в такую даль, а забравшиеся запрашивали за свою добычу огромные деньги, которые бедные ассистенты позволить себе потратить никак не могли. Их жалование было совсем небольшим. На жизнь хватало, а вот на большее уже нет. Да и мэтр Крик особым богатством никогда не отличался. Ученый он и есть ученый. Особенно если увлечен своим делом и тратит на него все свое время и все зарабатываемые деньги. Архимагистр был именно таков. Семьи никогда не имел, жил исключительно работой, а на все остальное не обращал внимания. К комфорту, удовольствиям и развлечениям старик был полностью безразличен. Артем уже начал подумывать о приглашении мэтра Крика в свой клан. Такой человек им точно пригодится. «Мне также надо показать вам еще несколько плетений», отвлек юноша наставника от изучения вынутых из мешка и разложенных на лабораторном столе артефактов, которые его самого ни в малейшей степени не интересовали. При помощи, например, вот этого возможно перемещение на неизвестно где пребывающий объект, иначе говоря, на находящийся в неизведанных регионах корабль, если, конечно, на нем был заранее установлен так называемый ментальный якорь. Именно так мне удалось повидаться с учителем. Он не возвращался из дальнего поиска. Это я переместился на его корабль. «Да ну!» – не поверил тот, растерянно глядя на развернувшуюся в воздухе голограмму развертки плетения. Этого пытались добиться очень многие, но никому еще не удалось. «Опять ваши приходящие незнамо откуда знания?» «Да», – подтвердил Артем, – «но не только. Еще помощь искусственных интеллектов». Молодому страннику удалось, используя тройственный имплант, в который объединились в итоге все три устройства, находившиеся в его многострадальной голове, проследить, как происходило его перемещение на Петроград, и формализовать этот способ, преобразовав в пространственное плетение, привычное для местных магов. При помощи Кериана, Дархона и Кузьмы, естественно. Его собственных знаний и умений на такое еще не хватало. Однако разбор полученного плетения очень многое дал Артему. Он наконец-то начал понемногу понимать, как именно маги перемещаются сами и перемещают других, какие силы, когда и как задействуют. Но понял юноша далеко не все, потому и хотелось разобраться в непонятных моментах вместе с наставником. Так-так-так. Мэтр Крик, как заведенный, забегал вокруг голограммы, проводя пальцем по бесчисленным разноцветным линиям и блокам, и иногда тихо ругаясь. Ученики, гном с красной оркой, не уступали архимагистру. Они тоже с горящими глазами изучали невероятное плетение, подаренное этим странным парнем. Он очень легко расставался с редчайшими знаниями. Любой другой трясся бы над ними, ни с кем не делясь, как Скопидом над златом. Впрочем, при его богатстве можно было не беспокоиться об отчислениях за использование. Они ему просто не нужны. Единственный минус в том, что использовать это плетение способен только маг уровня архимастера или даже магистра. Все, кто слабее, просто не справятся. Оно слишком энергоемкое. «Ну что я могу сказать?» – почесал в затылке мэтр Крик. «Гениально! Я не представлял, что можно создавать вот такие». Он ткнул пальцем в плетение цветных нитей. «Динамические, масштабируемые блоки переноса, способные прихватить с собой целый остров, а то и астероид. Да и завязка на ментальный якорь очень любопытная. Ее можно использовать не только здесь, а где угодно. Очень интересный способ. Надо подавать его на защиту». «Зачем?» – удивился Артем. «Я знаю, вы знаете, они знают. И достаточно. Я не нанимался предоставлять всем пространственникам возможность так перемещаться. Вам рассказал только потому, что вы мой наставник». «В чем-то вы, конечно, правы», – вздохнул архимагистр. «Простите, привык делиться любым новым открытием с общественностью». «Она вас, эта общественность, хоть как-то отблагодарила?» – скептически посмотрел на него юноша. «За ваше открытие вам должны были миллионы заплатить, но не заплатили. Звание дали, поблагодарили, пожали руку и все. Так ведь?» «Так», – с тяжелым вздохом подтвердил мэтр Крик. «Наверное, вы правы. Надо сначала магический патент оформить, а потом только сообщать». «Именно!» – кивнул юноша, вспомнив, что по сообщению рукоеда деньги за запатентованное плетение начали поступать на его счет в банке. Пока что тонким ручейком. Не то чтобы они были ему особо нужны. И так хватает. Но тут важен сам принцип. Если в обществе не работает постулат от каждого по способностям, каждого по потребностям, то любой труд должен быть оплачен ценностным эквивалентом, принятым в нем. Здесь это деньги. Как видите, плетение недоработано, поэтому предлагаю вам и Хедне с Рорком его доработать, а потом получить патент на четверых. Вам всем лишние средства тоже не помешают. Да и поверят, что плетение разработала ваша группа с моим участием намного быстрее, чем если сказать, что это сделал студиозус первого курса. Очень хорошо, что прежние плетения мы зарегистрировали не на меня, а по совету рукоеда на Кериана, мое имя поставив вторым. «Не ожидал от вас такого здравомыслия», – растерянно посмотрел на него архимагистр. «Знаете, я как-то резко повзрослел», – вздохнул Артем. «Многие мои прежние поступки теперь кажутся мне глупыми или наивными». «О, так будет всегда», – понимающе улыбнулся мэтр Крик. «Когда я вспоминаю себя 10 лет назад, то недоумеваю, как я мог быть таким наивным дураком. Так что не удивляйтесь, вы всего лишь набираетесь опыта и умнеете, как и все разумные». «Дай-то бог», – поежился юноша. «Не по себе мне как-то ощущение надвигающейся беды. Но откуда, какой, не знаю. Вроде бы все в порядке, но все равно не по себе. «К интуиции стоит прислушаться», – посоветовал архимагистр. «Обязательно сообщите о своих предчувствиях начальнику вашей охраны, темному эльфу и фамильяру». «Ладно, это потом. Вернемся к патенту», – тряхнул головой, избавляясь от ненужных сейчас мыслей Артем. «Вот видите, в плетении есть висящие концы. Многое еще можно реализовать, завязав на них. Хотя бы вот сюда вставить блок опознания. Чтобы переместиться по якорю мог только тот, кто внесен в задекларированный список. А любого другого перемещало либо в камеру тюрьмы, либо в открытый космос. Или в недра земли, если совсем уж зверствовать». «Да вы садист, молодой человек!» – хохотнул мэтр Крик. «В последнем случае даже архимагистр не выживет. Если он на меня нападает, то сам виноват в случившемся. Тем более, что можно добавить блок связи, позволяющий переговорить с той стороной перед перемещением и получить на него разрешение. Интересная идея. Рорк, Хедна, что думаете?» «Очень интересно», – отозвался гном. «Я бы еще вот тут и вот тут поставил блоки стабилизации и ориентации в гиперпространстве, чтобы знать, где ты сейчас находишься, и прервать перемещение, если потребуется». «Я бы тоже кое-что добавила», – скромно потупилась красная орка. «Вот тут и вот тут то самое разработанное с вашей помощью плетение, мэтр. Оно встанет сюда как родное и позволит облегчить перемещение. Сведет все к трем основным векторам и шести дополнительным вместо 24 разнонаправленных». «Отлично», – потер руки архимагистр. «Значит, займемся. Прямо сейчас. Одну минуту». Он ненадолго замер, затем скопировал голограмму при помощи магии иллюзий, разместив копию над рабочим столом. Артем только тихо вздохнул. Ему до таких умений было еще очень и очень далеко. «Тогда я пойду?» – спросил он. «Погодите минуту. Вас, как сюзерена госпожи Кианы, хотела видеть ее будущая наставница, мэтресса Иллениэль Лаортаналь из клана Белых Цветов. Она сегодня утром прибыла из заповедного леса», – вспомнил мэтр Крик. «Найдете ее в оранжерее. Не спутаете. Это среброволосая эльфийка древнего рода. Причем там надменности на 100 таких хватит. Ректор тоже просил уважить ее просьбу. Думаю, она хочет перекупить у вас вассальный контракт юной целительницы». «Не получится», усмехнулся Артем. «Клятва на жезле древних. Да и клятва необычная. А уж теперь и подавно». «А что теперь?» насторожился архимагистр. Юноша хмуро покосился на греющих уши гнома и красную орку. Мэтр все понял, усмехнулся и отвел его подальше, поставив вокруг защиту от подслушивания. Артему очень не хотелось рассказывать о создании основы домена, но как это скрыть, он понятия не имел, ведь символ наличия основы домена явственно горел в глубинных слоях его ауры. Да и доверял он наставнику. Не хотелось ему лгать, пусть даже мэтр Крик и не способен этот символ увидеть. Однако доверие не помешало взять с него клятву молчания, причем опять же на жезле древних, который молодой странник с недавних пор всегда носил при себе в пространственном кармане. Выслушав короткий рассказ, архимагистр некоторое время размышлял, затем укоризненно покачал головой и проворчал, резко перейдя на «ты». «Вот вечно ты спешишь, как на пожар, парень. Осторожнее с этим надо, осторожнее. Пойми, домен будет тянуть из тебя энергию с каждым днем все сильнее. Это надо четко понимать и ограничивать поток. Иначе он тебя просто иссушит. Так что ты сперва думай хорошенько, а потом только на рожон лезь. Не вздумай увлекаться работой с доменом, иначе выгоришь ко всем демонам ада. Немало вот таких энтузиастов молодых выгорели. Пойми, энергия у мага не бесконечна. Без подключения к внешнему источнику выжечь ядро можно запросто. В твоем случае, конечно, будет потруднее, но тоже возможно. И да, извини, что на «ты», но я намного старше тебя. Если бы от меня хоть что-то зависело, недовольно скривился юноша. А на «ты» называйте, я совсем не против. Терпеть не могу церемоний. И за совет благодарю. Постараюсь быть осторожнее, но не уверен, что получится. Сам бы я предпочел спокойно учиться, так ведь не дадут. Это да, не дадут, честно признался мэтр Крик. Слишком у многих при виде тебя слюнки текут. Жаждут к рукам прибрать такое богатство. Но ты все-таки постарайся посылать всех мешающих учебе подальше. Впрочем, твое дело. Иди уж, я займусь твоим плетением. Немного помолчав, он добавил. Зайди все же к эльфийке. Объясни, что не получится у нее перекупить вассальный контракт Кианы. А то нам она не верит. Полагает, что человек мужского пола обязан любой ее каприз исполнять. Красиво стерва, да не менее. Но именно что стерва. Высокого полета стерва и шлюха. Не дай ей поймать тебя на слове. Она это очень любит. Многих молодых аристократов опозорила, заставив прилюдно сделать то, что они, может, и согласились бы сделать наедине. Однако полученная обманом магическая клятва не позволила отказаться. Пришлось. Позора потом не оберешься. Извини, подробнее объяснять не буду. Не дурак, догадаешься. Ни в коем случае ей ничего не обещай. Она очень любит вытаскивать из нашего брата клятвы и обещания. Редкая сволочь. Понял? Понял, наставник, кивнул Артем. Благодарю. Не за что, проворчал мэтр Крик. Удачи. Молодой странник пожелал и ему успехов, попрощался также с Хедной и Роргом, заслужившими за время знакомства его искреннее уважение. А затем покинул лабораторию, причем не через портальный круг, а через дверь. Оранжереи, где дожидалась его митресса Лауртаналь, находились за соседним корпусом. Телепортироваться туда смысла не имело. Пешком дойти быстрее. «Арт, погоди!» – раздался позади задыхающийся голос. Он обернулся. Следом спешила Хедна. Дождавшись, пока орка подойдет, юноша вопросительно посмотрел на нее. «Учитель слишком вежлив, чтобы объяснить толком», — сказала она, немного отдышавшись. «Я тоже хочу предупредить тебя по поводу среброволосой суки. Контролируй каждое слово в ее присутствии. Она очень хорошо умеет подлавливать мужчин на мелочах. И учти, эльфа повернута на сексе, причем оральном и прочих извращениях. Говоря это...» Хедна отчаянно покраснела, но не умолкла. Она была слишком благодарна Артему за диадему. Та еще не активировалась полностью, но постепенно преобразовывала тело орки. Кожа ее стала нежной и бархатистой. Куда-то подевались все до единого шрамы. Даже зубы, выбитые в юности, выросли. Память теперь почти абсолютная. Да много чего еще. А что же тогда будет после полной активации? И все это благодаря этому мрачноватому парню. Не хотелось бы, чтобы он стал очередной жертвой эльфийской твари. Она заморачивает парням головы и вынуждает дать клятву выполнять ее извращенные желания по первому требованию. А потом, когда бедняга опомнится, приказывает ему сделать ей приятно на глазах множества других женщин. И хорошо, если не мужчин. Несколько парней после такого позора с собой покончили. Ведь магической клятве после приказа сопротивляться невозможно. И это если она чего худшего не выдумает. А она может. Почему же тогда ее терпят в школе? Растерялся Артем. А потому что лучшего целителя, да еще и в ранге, намного превышающем архимагистра, в Таланге просто нет, ответила Хедна. За это эльфийской суке прощают все. Ведь она способна вылечить что угодно и кого угодно. Она новое тело за 2 часа выращивает, поддерживая при этом отрубленную голову живой. А потом приращивает. Она королю 3 жизнь спасала. так что никто ее не тронет, даже если она на главной площади столицы людей в жертву приносить станет. Потому и говорю, что вам не нужно ничего ей говорить, кроме слова «нет». «Ясно», — протянул юноша, скривившись. «Благодарю за помощь». «Не за что», — улыбнулась, показав нижние клыки орка. «Пока», — и побежала обратно в лабораторию. Артем тихо выругался себе под нос. Только свихнувшейся нимфоманки ему для полного счастья и не хватало. Дома две таких, хватит уже. Прошлой ночью всю душу вынули, совсем поспать не дали. Но при этом эльфийка – архимагистр целительства, а значит, ей еще и белку отдавать на обучение придется. Не только Киану. Говорить с ней придется короткими рубленными фразами, не допускающими других толкований. Попадаться на магическую клятву и становиться сексуальным рабом извращенки совсем не хотелось. Нет, в виде игры можно было бы, но этой не нужна игра. Хорошо бы избежать предстоящего разговора, но возможности нет. Быстро проскочив двор, Артем на мгновение остановился перед входом в царство растений. Затем медленно и церемонно зашел, поклонившись мэтрессе Агате Карси, преподавательнице магоботаники, дородной, почти двухметрового роста женщине, царившей здесь безраздельно. Она милостиво кивнула симпатичному молодому человеку. На вопрос, где можно найти мэтрессу Лауртаналь, скривилась. Видимо, терпеть упомянутую не могла. И неопределенно ткнула пальцем куда-то вглубь оранжереи. Юноша вздохнул, но покорно двинулся в указанном направлении. Эльфийку он увидел в окружении стайки девушек. Она что-то им увлеченно объясняла. Они слушали, раскрыв рты. Мэтресса показывала какие-то странные зеленого цвета плетения, в результате применения которых растения то резко пускались в рост, образуя из себя разные фигуры, то втягивали выращенное обратно в себя. В общем, обычный урок в школе магии. Но так казалось юноше, только пока эльфийка не вырастила некое подобие мужского полового органа из толстой ветви, села, задрав юбку, и принялась показывать, как нужно самоудовлетворяться, сопровождая это подробными объяснениями. Покрасневшие девушки переглядывались, однако слушали внимательно, с явно заметным интересом. Артем замер на месте, приоткрыв рот от ошеломления. Да, после объяснений мэтра Крика и Хедны он многого ждал, но не такого. Это было все-таки слишком. Среброволосая насмешливо посмотрела на него. Она заметила мужчину, потому, видимо, и устроила этот спектакль. Юноша незаметно покачал головой. Какая все-таки невозможная, невероятная, потрясающая красавица с серебряными волосами и идеальной фигурой. Даже Киане до нее далеко. К тому же от Иллениэль Лауртаналь буквально веяло животной похотью. От ее флюидов темнело в глазах. А мужское естество тут же вздыбилось, и она это поняла по оттопырившимся штанам, поскольку хрипловато рассмеялась, явно наслаждаясь реакцией на себя. И вот тогда Артем буквально взбеленился. Его душу заполнила холодная белая ярость. Глаза засветились, отчего эльфийка мертвенно побледнела, мгновенно осознав, чей аватар перед ней и чем это для нее чревато. Она немедленно вскочила, развеяла побег компрометирующей формы, оправила платье и вежливым поклоном поприветствовала гостя. «Добрый день, уважаемая госпожа!» Юноша в ответ наклонил голову, отчаянно надеясь, что его голос звучит ровно. «Мне сообщили, что вы хотели меня видеть». «Тебя, мальчик?» – явно удивилась Иллениэль. «А кто ты такой?» «Лорд Арт-Дар. Сюзерен вашей будущей ученицы, Кианы Арт Амессы». «А-а-а!» – обрадовалась эльфийка. «Во сколько ты ценишь ее контракт? Может, договоримся?» Она жадно облизала губы. «Это не контракт», – – холодно заметил Артем, окончательно успокаиваясь. Вокруг него словно ледяная стена поднялась, и красотка его больше не возбуждала. Измененная клятва на жезле древних. Плюс есть еще кое-какие нюансы. Киана, зная, кто я, вряд ли выберет кого-либо другого. «Вот как?» – нахмурилась матресса. Затем повернулась к студенткам. «Девочки, на сегодня вы свободны. С каждой на завтра эссе об изменении формы растений посредством низших заклинаний силы жизни. Минимум на 2 страницы. И не воды, а фактов. Всем ясно?» «Да, матресса», – протянули те и поспешили раствориться в сумерках гигантской оранжереи. «Значит, не выгорело», – весело констатировала Эллениэль Лаортональ, сладострастно предвкушающе ухмыляясь. И вот тут до Артема дошло, что его, похоже, сейчас будут насиловать. Самое гнусное, что он ничего против не имел. Ледяная броня треснула, и желание снова проснулось. И минуты не прошло. Слишком уж красиво, слишком сексуально была эта эльфийка. Слишком сильные флюиды она испускала. Ни один мужчина, если он еще мужчина, такого не выдержит. Но вот кто ты? Она обошла юношу кругом, глядя на него с живым интересом. Слухи о тебе ходят самые дикие. А теперь я и сама убедилась, что ты не просто варварский лордик, а аватар, причем аватар самого судьи. Но это не все. Точно не все. Так кто же ты еще, милый мальчик? Это надо выяснить. Гляну-ка я на тебя через кристалл атмана. Эльфийка достала откуда-то, возможно, из пространственного кармана, странной формы перекрученный прозрачный кристалл и приложила его к глазу, одновременно сформировав и активировав какое-то очень сложное плетение. Но тут же отодвинула кристалл, спрятала и затрясла рукой, словно ту обожгло. «Вот оно что!» – удовлетворенно сказала она. «Да, от тебя Киана, если знает, кто ее сюзерен, точно ко мне не уйдет. Да и ни к кому другому тоже, если не совсем дура. Ты странник. Вашу ауру ни с чем не спутаешь. Вот только какой линии?» Метресса снова обошла Артема кругом. Встала напротив, покачиваясь с пятки на носок. Затем хмыкнула каким-то своим мыслям и негромко сказала. «Нагари? Нет, ими становятся только старые мастера-пространственники. Ты слишком молод, а значит, урожденный странник. Таковых всего 3 линии. «Ты Лагари?» «Нет». «Ты Дивада?» «Опять нет». «Ах, вон оно что! Ты Авари,